Глава 13. Была в прекрасной эпопее острова, навсегда незавершенной для Калитина, одна как бы дополнительная часть, которую Калитин с радостью бы исключил. Последние годы. Глава распада и предательства. Черные нежеланные страницы. Калитин старался не вспоминать их, но сегодня одна, самая первая, пришла сама. Ему был дан, загодя дан знак, что остров перестанет быть прежним. А Калитин его не увидел, не распознал в полноте значения. Может быть, потому что первыми подземный гул истории почувствовали не люди, а животные, будто тайный, неслышимый для человека импульс землетрясения, которому еще только предстоит случиться. Стояло золотое время острова, зенит его возможностей. Правда, скоропостижно умер Захаревский, отец-основатель, а вскоре за ним, как верный пес, старый начальник отдела режима. Калитин стал руководителем главной лаборатории «Сердце острова». По возрасту и административному весу он еще не мог претендовать на должность Захаревского. Номинальным начальником стал один из замов Захаревского, человек серый, но поднаторевший в бюрократических делах, вроде того миньона генерального секретаря, что занял полумертвый на год трон ушедшего господина. Но все понимали, что Калитин следующий в очереди на престол, что это вынужденный размен, промежуточная комбинация. Новый начальник отдела режима, глав Цербер, знать бы наперед, сначала приглянулся Калитину. Он дружил и с прежним, но тот был динозавр, реликт людоедских времен, ничего не смысливший в науке. А новенький представлял уже другое поколение. Оказался выпускником химического факультета, сразу дал понять, что поддерживает, понимает, будет способствовать и хочет дружить. Стояло золотое время острова, сезон плодов славы. Закрытый город разросся, лаборатории стараниями Захаревского было уже несколько. Спешно строились корпуса, жилые дома, исследования велись широким фронтом. Захаревский перед смертью перехватил у конкурентов несколько перспективных направлений, которые не вполне отвечали изначальному профилю острова. Что ж, так поступали все, Калитин не видел в этом ничего зазорного. Армия, которой год воевала на Востоке, увязая все глубже в партизанской войне. Ученые читали украденные разведкой материалы американцев по Корее и Вьетнаму. В дальних горах не было джунглей, бесполезны были дефолианты, зато востребован опыт выкуривания из пещер, из подземных туннелей, водотоков, которые маджахеды превращали в укрытие и пути снабжения. На острове обосновались специалисты по воздуху, атмосфере, вентиляции, архитекторы, технологи, спелеологи, решавшие задачу, что выпускать, как выпускать в замкнутый объем сложной конфигурации, чтобы вещество легко распространялось с естественным или принудительным током воздуха, не скапливалось только на верхних ярусах и не оседало только на нижних. Калитин выдвинул свое предложение, оно было эффективным, но дорогостоящим, однако военные заказчики хотели дешевле. Они привезли на остров группу специалистов по биологическому оружию и предложили устроить сравнительные полевые испытания. Это было грубое нарушение. Полигон острова не был предназначен для такого рода тестов. Захаревский сумел бы отбиться. Но его бывшего зама продавили, убедили. На краю полигона, у реки, были карстовые пещеры и провалы. Какой-то светлой голове из военных захотелось провести испытания там, в условиях, точно имитирующих боевые. Выбрали две несмежные пещеры, замуровали все выходы, измерили объем, установили у входа в компрессоры, протянули шланги. Чужие спецы, зная дешевизну эффект своих средств, были заранее уверены в успехе. Пещеры после закачки веществ предполагалось запечатать и открыть спустя день, запустить внутрь команду в комбинезонах химзащиты и подвести итог. На машинах привезли обезьян. Обычно опытные солдаты охраны полигонного зверинца предварительно отбраковывали животных, самых буйных и самых слабых стреляли. Но тут в дело пустили всех. Военные хотели масштабный эксперимент, и потому пожалели ценный материал. Обезьян затолкали в пещеры, обождали час. Предполагалось, что приматы должны разбрестись по уровням и от норкам, и начали закачку. Генералы, профессора, вся свита уже собрались уезжать. В гостинице острова давно были накрыты столы, натоплены бани в коттеджах. Охлаждалась в специальной камере желтобокая цистерна пива, особый островной шик. Томились в ожидании официантки, мастерицы разного рода утех, подчиненные начальнику отдела режима. Тревогу поднял лейтенант Калимулин, сторожил острова, командир одного из взводов охраны, степняк и по родословной, и по сути, дикой своей души, почитавший остров как нечто сверхъестественное. Он привез однажды Калитину, стоило ему лишь обмолвиться без конкретной цели, пойманных в силке степных лисиц, ленючих, плешивых, злых, грызущих прутья клетки. Калимулин вдруг сорвал с плеча автомат, дал по уставному один выстрел вверх и начал выцеливать что-то вдалеке. Как потом рассказывал сам лейтенант, в первый момент он подумал, что какие-то люди проникли на полигон и бегут теперь к проволочному ограждению. Кто-то сметливый на ближней вышке врубил прожектор, мазнул световым пятном по ямам карстовых провалов. Уже вечерело, техники долго провозились с подключением компрессоров, с обеспечением герметичности, и в скачущем луче испытатели увидели пять обезьян, бегущих к ограде, пошатывающихся, но, как показалось Калитину не только ему, поддерживающих друг друга, словно раненые, но не сдавшиеся бойцы. Калитин понял все. Солдаты, раздолба и шаки плохо проверили пещеры, пропустили какую-то щель. А может, обезьяны сами сумели прокопать себе путь на поверхность. Грунт этот сыпучий, мягкий, известняк трухлявый. Карты подземелья никто не составлял. Мерили на глазок, а теперь поди догадайся, откуда беглецы. Из пещеры, где испытывалось средство Калитина, не способное заражать, или из той, куда закачали отраву приезжих. Тогда обезьяны могли оказаться ходячим биологическим оружием. Да, обезьяны не сдохли, но это еще ничего не значило. Вирус мог быть у них в крови. Калимулин, умница Калимулин, уже стрелял короткими очередями. Запнулась одна обезьяна, другая, на вышке бестолково тискали пулемет, наверное, заклинило. Все, у кого было оружие, тянули пистолеты из кобур, щелкали затворами. Забор. Их должен был остановить забор, колючая проволока под смертельным напряжением. Но чуткий на неудачу, Калитин понял, что сейчас произойдет что-то невероятное. Там, где проволока проходила по краю карстовой воронки, одна обезьяна толкнула товарку. Та поникла, обуглилась в фиолетовой вспышке. А две другие скользнули наружу, будто знали, что замыкание обесточит нижнюю нить колючки. «Удивительно», — вспоминал Калитин, — «но никто не сдрейфил, хотя все понимали, что могут полететь не только погоны, но и головы, и армейские, и гражданские». Старик генерал, старшим сержантом, бравший Кенигсберг, командовавший полком в 56-м Венгрии, поднял в ружье ближайший гарнизон, якобы на внеплановое учение. По секретной связи нашли столичного зоолога, крупнейшего специалиста по приматам. Тот сначала не понял вопроса, куда побежит обезьяна в условиях средней полосы. Но потом, услышав генеральский рык, получив краткое и толковое описание местности, сказал неожиданное: «Не в лес, а в камыши, в плавне». Так началась дикая охота. Всех обуяло первобытное желание — загнать, убить, отквитаться. Вверх и вниз по течению реки помчались моторные лодки, обшаривая прожекторами плесы, сгоняя с насиженных мест рыбаков. По берегу неслись машины, метались спаренные лучи фар, стрекотали вертолеты. Широкой дугой расходились военные грузовики, высаживая на перекрестках дозорные группы с приказом опрашивать население, не случалось ли чего необычного, расставляя цепи для прочесывания местности. Шутили или оторопело молчали солдаты, получив странный, неслыханный приказ — обнаружить и уничтожить обезьяну, отличившемуся медаль и 10 суток отпуска, рядовым сержантские нашивки. Трещали, голосили рации. Уже подстрелили двоих рыбаков, ранили воришку, таскавшего колхозное сено, столкнулись два грузовика, шестеро пострадавших. Вклинивались голоса милиции, второго секретаря обкома, даже какого-то шалопая из рыбнадзора, чудом попавшего на закрытую волну. Что происходит? Генералы давили большими звездами, напирали на секретность, отсылали за разъяснениями к командующему округу. Вертолет трясло. Калитину хотелось блевать. Его почти силком затащили в миль, словно чтобы показать, что все они теперь в одной лодке. Пилоты только что вернулись из Афганистана, из тех самых гор, где военные собирались чистить пещеры, и теперь давали класс, едва не срезая винтами кроны, прижимаясь к темной воде, скользя брюхом вдоль обрывистых берегов, разогнав в ночи какую-то бесхозную отару. Белые жирные овцы помчались во все стороны. Второй пилот хмыкнул. На шашлык бы одну, да нет времени садиться. За полночь рация засвирестела. Есть! Вертолет ухнул, разворачиваясь, завыл, выжимая скорость. Сели, разогнав волну на каменистой твердой косе. Солдаты убежали в ночь, притащили на плащ палатки. Опять кто-то разумно распорядился, засыпанное хлоркой, как белым снегом, скрюченное тельце. На хлорке проступали земляничные розовые пятнышки крови. Ни противогазов, ни костюмов защиты, некогда было их надевать. Только отчаянная надежда, что обезьяны были все-таки из Калитинской пещеры, почуяли пахучую ядреную химию, забились в дальний угол и нашли случайно выход на поверхность. Калитин сам взял пробу крови. Связной Ми-2 улетел с ней в лабораторию. Потом опять был полет, и Калитин не понимал уже, он ли кружится или крутятся винты. Сигнал с другого направления, аж в 30 километрах. Рывок вертолета на последних литрах горючего. Грузная посадка. Бледный похмельный рассвет. Хищное торжествующее лицо Калимулина. Длинный узкий пролом в камышах, хлюпанье вонючей застоявшейся воды, а там, в конце, на заломленных стеблях, срезанное длинной очередью исковерканное тело обезьяны. Той самой, первой, что вела других за собой, подтолкнула сородича под электрический удар. Она почти прорвалась за последнее кольцо облавы, но Калимулин с обрыва заметил движение в камышах, полоснул издалека, больше на удачу, чем на точность. Калитин снова едва удержал тошноту. На какой-то миг ему показалось, что они убили предка всех людей. Ведь Калимулин стрелял наугад, он не видел наверняка, кто в камышах, обезьяна или человек, припозднившийся какой-нибудь браконьер. Охотники стояли тихие, опустошенные. Курили в кулак, грея озябшие руки. Калимулин узнал обезьяну, крупного дрочливого самца с надорванным левым ухом. Самец был из той пещеры, куда закачивали химию Калитина. Он подумал, что обезьяна, похоже, успела таки глотнуть вещества, и вот оно подействовало, а пули лишь довершили начатое препаратом. Никто не праздновал спасения, не матерился в голос. Десятки вооруженных людей, запаленных ночной гонкой. Вертолет остался на берегу. Пилотам обещали подогнать баржу-заправщик. Обратно ехали на УАЗике Калимулина с открытым верхом. Завернутую в брезент мертвую обезьяну бросили в багажник. Водитель, вымотавшийся за ночь, рулил осторожно, но все равно то и дело зевал рытвины. Калимулин морщился, но молчал. Именно сержант ловко выгнал машину на пригорок, развернул бортом, затормозил, чтобы лейтенант мог дать свою победную очередь. Рядом с Калитиным на заднем сиденье дремал Козырновский, старший научный сотрудник его лаборатории. Когда-то Захаревский выбрал его в напарники Калитину, но Козырновский не оправдал ожиданий, делал, что приказывали, не более. Дважды уже просил о переводе. А отдел режима сообщал Калитину, что Козырновский дважды подавал в спецхран институтской библиотеки подозрительные запросы, не полностью соответствующие теме его исследований. Например, в томе иностранной научной энциклопедии, запрошенном Козырновским якобы ради статьи о структурном моделировании, была и статья об академике Сахарове. Впрочем, Калитина задевало не осторожное диссидентство Козырновского, отстоял же он его перед отделом режима, а его пассивность. В конце концов, сам их покойный патрон Захаревский был весьма условным идейным коммунистом. Случалось, говорил откровенную крамолу, хотя знал, что могут подслушивать. Но как Захаревский работал? За это ему все и прощалось, за это и уважал его Калитин, а Козырновский — мямля. Ехали долго, плутали разбитыми проселками. Калитин смотрел вокруг с внезапным интересом. По сути, он впервые видел окрестности острова, жизнь обычных людей за пределами охраняемой территории. Урожай уже убрали, поля были пустынны, только птицы доклевывали зерно. Курились печные дымы в деревнях. Оттуда доносились тысячи обыденных печальных звуков жизни, забытых Калитиным. Убаюканный ими он грезил наяву. Ему казалось, что они только что спасли эту славную мирную жизнь от вражеской угрозы и вообще все их занятия, для того чтобы топились печи, лаяли собаки, лилась колодезная вода в гулкие ведра и собирали в школу сонные дети. Он очнулся у сельского магазина. Калимулин свернул купить что-нибудь на завтрак. Магазин только открылся, но у дверей уже собралась очередь, ждали, пока разгрузят машину с хлебом. Лейтенант с водителем, отмахнувшись от возмущенных теток, пошли внутрь. Запыленные и схлестанные ветками УАЗик обступили любопытные мальчишки. По времени они должны были быть на занятиях в школе, но, видно, матери послали за продуктами или держали при себе, чтобы получить хлеба и крупы на двоих. Калитин почувствовал себя неуютно. Его раздражали теперь эти бойкие бабы, шумная, сварливая очередь, нахальная ребятня. Мальчишки внезапно отбежали, стали что-то шептать взрослым, показывая пальцем на машину. Калитин обернулся и увидел, что от тряски сполз брезент. Солнце светило на мертвое лицо обезьяны со скаленными желтыми клыками в розовом разрезе рта, по черной шерсти ползали блестящие хромовой зеленью мухи. Калитин знал из регулярных сводок отдела режима, что местные многое помнят. Например, работавших тут до войны немцев. Кто-то из стариков служил на водовозке, кто-то плотничал в полигонных бараках. А еще ходят в округе слухи о том, что экскаваторы, роя котлованы под фундамент новых корпусов, вскрывают могильники, полные костей звериных и человечих. Что на самом острове из приговоренных к смерти преступников выводят искусственных солдат. Слухи эти добросовестно перечисляли осведомители. Для Калитина они были забавностью, рудиментом крестьянского архаичного сознания. Он-то точно знал, что никаких костей экскаваторы не откопали, никаких сверхсолдат в лабораториях не производили. Конечно, его удивляло, что, несмотря на все меры секретности, информация все-таки текла тонким ручейком наружу, словно у этих дремучих, заскорузлых людей тоже были свои осведомители — звери, птицы, росы, деревья, травы. Но это была проблема охраны. Ему же нравился образ загадочной, пугающей цитадели, имеющей власть над окрестностями. Жаль, если бы местные жители совсем ничего не знали. Это отняло бы у его жизни некую самоценную пряность. Но теперь Калитин насторожился. Люди сгрудились, перешептывались. Недобрым веяло от их поз, от застиранной одежды, усталых лиц, бесполых фигур, утративших и мужское, и женское, сохранивших только следы тягот труда. Лица. Калитин вдруг увидел их как бы с предельной близостью, кричащие о скрытых недугах тела, растянутые, сплюснутые, асимметричные, с диким волосом на бородавках, кустистыми бровями поверх потухших глаз. Лица кривлялись, водили хоровод вокруг машины, заглядывали ему в зрачки, скалили желтые, пеньковатые, как у мертвой обезьяны, зубы. «А ведь это наша работа», — спокойно, с холодком сказал Казарновский. Калитин заметил, о чем он говорит. В хвосте очереди стояла мать с дочерью. У девочки была оплывшая рыхлая фигура, вялые глаза с огромными белками, жидкие седоватые волосы. Грузное тело держалось на тонких птичьих ножках, сквозь рваное плетение сандаликов были видны пальцы без ногтей. «Это просто болезнь», — стараясь, чтобы его голос звучал равнодушно, — ответил Калитин. «Вы устали?» «Просто болезнь?» — громко, слишком громко спросил Казарновский. «Девочке, наверное, года 4. 4 года назад чинили систему фильтров вытяжной вентиляции, помните? Старые фильтры тогда сняли, а новые не поставили. Поставщики напортачили с заказом. Захаревский приказал продолжать испытания. Дескать, согласно розе ветров, все рассеется над рекой. Мы-то внутри. Вентиляция тянет от нас. Это продолжалось 2 недели. Вот она, ваша чертова роза ветров. Смотрите, смотрите вокруг». Если б не ночь, забравшая все силы, Калитин сходу срезал бы подчиненного, но Калитин сидел мешком, а у Казарновского откуда-то была энергия, словно он брал ее от людей в очереди, от погибшей обезьяны, от встающего солнца. Его слова вывернули мир наизнанку, скрытой стороной наружу. Калитин видел не пасторальный пейзаж, не сияющий свет жизни, здоровая плоть мироздания, а темные пятна болезней, язвы отсроченных смертей, вкрапленные в листве, в людских телах и лицах, в кривых буквах вывески продукты, в асфальте, покрытом выбоинами, в треснувших стеклах покосившихся хат. «Не знаю, как насчет врагов, а самих себя мы уничтожаем очень хорошо», — сказал Казарновский. Голос его дрожал. Казарновский отвернулся, замер в напряженной позе. «Если бы мог, Калитин убил бы его в этот момент». Но зрение Калитина по-прежнему застилали темные пятна смерти. Весь мир стал крапчатый, будто поеденный черной тлей. Из магазина вышли Калимулин с водителем. Толпа присмирела при виде военной формы. Каждый снова смотрел в затылок соседа. Лейтенант сунул Калитину разломленную пополам сытно пахнущую буханку, дал бутылку молока. Калитин впился в пахучую мякоть, стал глотать, не жуя, и запивать молоком. Жирная стройка потекла за ворота ковбойки. «Что с ним?» — по-простому, ибо охота стерла различия, — спросил Калимулин. «Спекся», — ответил Калитин, — «нервы слабые». Калимулин с неожиданной сноровкой растормошил Казарновского. Семья, наверное, была большая, младших помогал нянчить, — с ревностью подумал Калитин. Сунул тому вторую половину булки, бутылку. Казарновский принялся хлебать, чавкать, и, повинуясь неостывшей ненависти, Калитин выбросил теплую еще корку на дорогу. Он не хотел делить хлеб с врагом, с предателем. Машина тронулась. Калитин не стал доносить. Это было бы неблагоразумно, по его понятиям. Один раз донесешь сам, а потом попросят. Он не любил оказываться в зависимом положении. Калитин отквитался скоро, изящно, чужой волей. Взорвалась Чернобыльская АЭС, и на остров пришла шифрованная разнарядка. Выделить специалистов для работы в зоне заражения. В их лаборатории, где велись эксперименты с радиоактивностью, все понимали риск. Тогда-то руководитель института и назвал, с подачи Калитина, фамилию Казарновского. Процитировал шифровку, требовавшую отправлять самых квалифицированных, преданных делу партии. Срочный вылет Ан-24 ждет на аэродроме. Домашним цели места командировки называть нельзя. Казарновский встал, сутулый, усталый, спокойно поблагодарил собравшихся за доверие. Пошел вдоль длинного стола, провожаемый десятками взглядов, встретился глазами с Калитиным, кивнул коротко, еле заметно, и скрылся за дверью. Правком потом посылал кого-то к нему в радиологический госпиталь отвезти цветы, фрукты, кое-что из пайка. Но пока согласовывали, дособирали, Казарновский умер. Он не должен был схватить смертельную дозу, знал на зубок все нормы и расчеты, но вызвался спасать других, слишком долго пробыл в горячей зоне. Пока везли в госпиталь, пока у врачей дошли до него руки. Хоронили Казарновского в закрытом свинцовом гробу. И Калитин даже сказал речь. Все-таки тот был неплохим ученым. Вот только после этой смерти все пошло наперекосяк. Пожар в лаборатории, задержавший исследования по меньшей мере на год. Перебои в поставках лабораторных мышей, господи, мышей в стране не могли найти. Гибель Веры. Да, гибель Веры. Калитин прокрутил в голове набор обязательных поминальных фраз, скоропись, стенографию, не существовавшей никогда скорби. Он давно бы забыл нелюбимую жену, вычеркнул из воспоминаний обстоятельства ее гибели, но не мог. Ее смерть была навсегда сцеплена с главным мгновением его жизни, с сотворением дебютанта. Будто Вера заплатила жизнью по его счетам.